Смотри-ка, я много раз слышал, что мы проживаем по много различных жизней. А ты уже несколько раз говорил, что мы также по несколько раз проживаем одну и ту же жизнь, словно разыгрываем в реальности фильм «День сурка». Тебе сложно переварить это, особенно в один присест. Так что, возможно, нам нужно сейчас двигаться чуть помедленнее. Ты задал глубокие важные вопросы о жизни, смерти и умирании. Но чтобы полностью понять то, что вы называете смертью и умиранием, необходимо достаточно глубоко исследовать некоторые эзотерические вопросы, касающиеся космологии всего. Но тут нам следует продвигаться несколько медленнее. Хорошо. У меня действительно такое ощущение, что мы мчались со всех ног. За последние 10 минут я получил больше информации, чем... Знаю. Поэтому давай сейчас вернемся назад и проработаем эту информацию еще раз. Я говорил, что ты – часть всего сущего. Если вернуться к нашей метафоре, ты – это атом яблока плюс апельсина. И при этом ты путешествуешь сквозь этот экзотический фрукт. Мы могли бы назвать его апель-яблоком. Неплохо. Это словечко сделает наш метафорический образ еще более запоминаемым. Давай будем использовать придуманное тобой слово в качестве сокращенного названия для пространственно-временного континуума. Окей, давай. Итак, ты можешь вновь и вновь совершать путешествие через апель-яблоко по любому выбранному тобой маршруту. Как я уже говорил, это может быть тот самый маршрут, который ты уже проходил прежде, или совсем другой маршрут, другой туннель. И еще, ты можешь выбрать любой способ прохождения через коридор времени, при желании изменяя свое движение от момента к моменту. Что ты имеешь в виду? Подумай, как будет восприниматься тобой движение через коридор времени. Допустим, ты застыл в воздухе где-то посреди коридора, то есть буквально завис во времени, и из этого положения наблюдаешь свое движение. Куда ты движешься? Вперед. Я вижу, что продвигаюсь вперед. Ты об этом спрашиваешь? А существуют ли другие направления, куда ты можешь двигаться? Ну, возможно, назад. Ты говоришь, что я могу двигаться назад во времени? А вот здесь ты коснулся очень важной темы, более важной, чем ты сейчас можешь себе представить. Это касается священного вопроса, о котором я говорил выше. Не расскажешь ли ты мне, что такое этот священный вопрос? Не сейчас, но скоро. Мне еще нужно положить несколько кирпичей в наше строение. А короткий ответ на твой первый вопрос – да. Ты можешь путешествовать назад во времени, причем не только через прошлые жизни, но и через текущие. Потрясающе. А можешь ли ты себе представить другие направления движения по тоннелю? Нет. Вперед, назад и все. Ну, возможно, еще из стороны в сторону. Верно. Если бы ты завис посреди коридора времени, то мог бы также двигаться вправо-влево. Еще возможности? Вверх-вниз? Верно. Ты можешь двигаться вверх-вниз. Итак, есть три направления, куда ты можешь двигаться. Вперед-назад, вправо-влево и вверх-вниз. Можешь придумать еще направление? Что? Ну-ка, дай подумать. Думаю, нет. И большинство людей не могут. Почему? Потому что воспринимают себя как часть трехмерного пространства. Но что, если бы я сказал тебе, что в этом туннеле существует еще четвертое пространственное измерение, четвертое направление, в котором можно двигаться? Я в недоумении. Не могу представить себе, что это за измерение. Ты мог бы двигаться по кругу. Из подвешенного положения в коридоре времени ты мог бы начать движение по часовой стрелке. Или против. Не думал об этом. В тоннеле ты можешь измерить три параметра. Расстояние от начала к концу, вперед-назад, из стороны в сторону, вправо-влево, и от потолка к полу, вверх-вниз. Можно также измерить диаметр туннеля, окружность. Это и есть четвертое измерение времени, Таким образом, существует больше способов движения через время, чем ты полагал раньше. Ты прав. Я никогда не учитывал четвертое измерение. На самом деле, в пространственно-временном континууме больше четырех пространственных измерений. Более четырех святые небеса. И сколько же их? Точное число не имеет значения. Если действительно тебя все же почему-то интересует этот вопрос, побеседуй со специалистами по квантовой физике. И опять-таки они расскажут тебе лишь то, что известно современной науке. А для нашей дискуссии достаточно знать и понимать, что не все вещи таковы, какими кажутся. И каждый момент каждой жизни сулит намного больше возможностей, чем ты можешь себе представить. И все же путешествие то же самое, в том смысле, что цель всегда одна. Однако маршрут предполагает намного больше различных вариаций, чем ты мог бы себе представить. Для более-менее адекватного математического объяснения известных ныне квантовых явлений физикам приходится оперировать 10-11 измерениями. В разных моделях по-разному. Примечание автора. А от чего зависит, какой выбор я сделаю, имея все эти варианты? От того, что ты хочешь пережить на опыте. Все пути могут вести к одной и той же цели, но разные маршруты предлагают разный опыт. Поскольку ты совершаешь бесконечное число путешествий через пространственно-временной континуум, выбирая любые маршруты, какие хочешь, то не рискуешь упустить шанс и не избрать тот или иной маршрут. Так что перед тобой открыты все возможности. И это продолжается без конца? И мне не суждено остаться в духовном царстве навечно? Ты нигде не останешься навечно. И даже в центре, в сердцевине моего существа? Я понимаю, что уже спрашивал это, но... Продолжай. Неужели я нигде не останусь навечно? Чтобы понять, тебе нужно разделить слово «нигде» надвое. Если слово «нигде», английское «nowhere», разделить надвое, получится «сейчас», «здесь», «now», «here». Ты навечно останешься здесь, сейчас. Здесь, сейчас – единственное существующее время и пространство. Вот уж воистину информация, расширяющая сознание. Значит, небеса, рай, нирвана, единение с Богом в блаженстве – все это находится не в сердцевине? Да, там, но в то же время и везде. Это не находится здесь или там. Это все везде. Однако в сердцевине есть кое-что уникальное, чего не найдешь ни в одной другой точке пространственно-временного континуума. И именно поэтому ты отправляешься туда. И что же это? Сингулярность. В сердцевине твоего существа все сущее и все, что есть ты, предстает в сингулярной форме. Именно здесь знание сливается с опытом. Ты можешь осуществить такое слияние в любой точке континуума, но в сердцевине твоего существа этому слиянию ничто не будет мешать, ничто не отвлекает твоего внимания. Там есть только слияние и ничего более. Ага, значит, это и есть небеса. И я хочу там остаться. Нет, не хочешь. Ты хочешь познать и ощутить на опыте это место, но не остаться там. Почему нет? Судя по рассказам, мне там понравится. Если бы ты знал и переживал на опыте только это и ничего больше, то в конце концов утратил бы себя в слиянии. Ты бы уже не помнил, что пребываешь в состоянии слияния, поскольку не было бы другого знания или опыта, который можно было бы сравнить с этим состоянием. Ты бы даже не знал, кто ты есть, утратил бы способность обособлять и индивидуализировать свое «я». Так ты хочешь сказать, что небеса могут оказаться слишком хорошей штукой? Я пытаюсь объяснить, что все вещи пребывают в пространственно-временном континууме в безупречном равновесии. Сущность того, кто ты есть, прекрасно знает, когда процесс самой жизни зовет тебя к слиянию с единым и к выходу из слияния. Таким образом, ты можешь познать на опыте и блаженство единства, и великолепие индивидуального проявления. Система работает безупречно, а в ней соблюдено тончайшее равновесие. Этому замыслу свойственно изящество снежинки. Ты возвращаешься в единство, затем возникаешь из единства, снова и снова, вечно и бесконечно, и даже более чем вечно. И это... Десятое вспоминание. Жизнь вечна. Да, понятно. Все религии говорят так. Об этом заявляют все традиции. И вот теперь мы слышим это опять. Действительно, я посылал вам эту истину на протяжении многих веков со многими вестниками. Росситер Реймонд был писателем, журналистом, оратором, теологом, учителем, специалистом по горной технике и практикующим юристом. Приведу самое известное из его высказываний. Жизнь вечна, любовь бессмертна. Смерть только горизонт, а горизонт – это предел всего лишь для нашего взгляда. Полагаю, он был одним из твоих посланников. Верно. Как полагаю, и некоторые современные артисты. Например, Карли Саймон и Аланис Моррисет. Она очень много рассказывает о жизни и природе бытия в своей музыке. И кинопродюсер Стефан Саймон, создавший компанию по производству духовных фильмов Spiritual Cinema Circle. И... Позволь мне кое-что уточнить. Вы все мои посланники, каждый из вас. Вы все передаете жизни послание о жизни посредством своей жизни, просто живя. Вопрос не в том, являешься ли ты посланником, но в том, какое послание ты передаешь.